Глава 14. «Остроумия нет, Настасья Филипповна, оттого и болтая лишнее», — вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. «Было б у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или Ивана Петровича, так я бы сегодня все сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл? Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что сплошь одни воры. Хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?» «Фу, как вы глупо рассказываете», — отозвалась Дарья Алексеевна. «Какой вздор! Не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла». «Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна. Но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?» «Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете», — сказал князь, действительно от чего-то покрасневший. «А вы сами, князь, ничего не украли? Фу! Как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко», — вступился генерал. «Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать. Вот и хотите князя с собой же прицепить. Благо он безответный», — отчеканила Дарья Алексеевна. «Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите, знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение», — резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна. «Сию минуту, Настасья Филипповна. Ну уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь все равно, что сознался, то что же бы, например, сказал другой кто-нибудь, никого не называя, если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего. Очень просто и глупо, и скверно. Но уверяю вас, что я не вор. Украл же, не знаю как. Это было 3-го года на даче у Семена Ивановича Ищенко, в воскресенье. У него были гости, после обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату, на рабочем столике у Марьи Ивановны 3 рубля лежат. Зеленая бумажка. Вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никогошенька. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего? Не знаю. Что на меня нашло? Не понимаю. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал. В довольно сильном волнении. Болтал без умолку, анекдоты рассказывал, смеялся. Подсел потом к барыням. Через 30 минут примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие. И помню даже, когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтобы она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны. И это вслух, при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно от того, что я проповедую. А бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти 3 целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так, одну бутылку, без ничего. Захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому, верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Ну-с, вот и все. Только уж, конечно, это не самый худший ваш поступок, с отвращением сказала Дарья Алексеевна. «Это психологический случай, а не поступок», — заметил Афанасий Иванович. «А служанка?» — спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения. «А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом, и вы допустили?» «Вот прекрасно! «Так неужели же мне было пойти и сказать на себя?» — захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа. «Как это?» — грязно вскричала Настасья Филипповна. «Ба! Вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок, и при этом блеска требуете. Самые скверные поступки и всегда очень грязны. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим, да и мало ли, что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли кто свою карету имеет и какими способами». Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился. Даже до забвения себя перешел через мерку. Даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти промахи дурного тона или хвастовство особого рода, как выразился бы об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенком и были совершенно в его характере. Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально посмотрела на Фердыщенко. Тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга. Слишком далеко уж зашел. «А не кончит ли совсем?» — лукаво спросил Афанасий Иванович. «Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать», — решительно сказал Птицын. «Вы не хотите?» «Не могу, Настасья Филипповна. Да и вообще считаю такое пятежо невозможным. Генерал, кажется, по очереди следует вам», — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Если и вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится. И мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключении один поступок из моей собственной жизни, но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить», — заключила она, рассмеявшись. «О, если вы обещаетесь, — жаром вскричал генерал, — то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать. Но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот, и уже по одному виду его превосходительства можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдот», — осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь. Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались в ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа. «Мне, господа, как и всякому случалось, делать поступки не совсем изящные в моей жизни», — начал генерал. «Но страннее всего было то, что я сам считаю коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем прошло чуть не 35 лет, но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно, прапорщик, кровь, кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда денщик Никифор и ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистил, и даже везде воровал все, что мог стянуть, чтоб только в доме приумножить. Вернейший, честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштате квартиру у одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет 80 или, по крайней мере, около была старушонка. Домишко у нее был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки у себя не имела по бедности. Но главное тем отличалось, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет перед этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма, и даже раз старуху укусила за палец, но и та померла, так что старуха года уже три пробивалась одна-одинешенька.

Может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю, по совести, самым сквернейшим поступком из всей моей жизни. И вместо самого сквернейшего, ваше превосходительство, рассказали один из лучших поступков своей жизни. «Надули Фердыщенко», — заключил Фердыщенко. «В самом деле, генерал, я и не воображала, чтоб у вас было все-таки доброе сердце. Даже жаль». Небрежно проговорила Настасья Филипповна. «Жаль? Почему жаль?» Спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольствия отпил шампанского. Но очередь была за Афанасием Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадывали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу, да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну с необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собою видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью и довольно тучный, с мягкими, румяными и несколько отвислыми щеками, со вставными зубами. Одевался широко и изящно и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристально рассматривала кружевцо оборки на своем рукаве и щипала его двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика. «Что всего более облегчает мне мою задачу?» — начал Афанасий Иванович. — Это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память сердца тотчас же подскажет, что именно надо рассказать. Сознаюсь с горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков жизни моей есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около 20. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодой женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и назначались 2 балла. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «La Dame Камелия», поэма, которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга, те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, и, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди. Одним словом, все эти прелестные детали и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелий вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас спрошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают? Хотя бы балов и немного было. Петя Верховский изнывал тогда бедняжка по Анфисе Алексеевне. Право, не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда? Бедный с ума сходил, чтобы достать камелий к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторша гостя, и Софья Беспалова, как известно стало, приедут непременно с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особенного эффекту красных. Бедного Платона чуть не загоняли. «Известно, муж поручился, что букет достанет, и что ж? Накануне перехватила Мытищева, Катерина Александровна, страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем. На ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок, Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый, но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваются с ним уже в 11 вечера, накануне дня рождения и бала. У Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева, сияет. «Что с тобой? Нашел? Эврика? Ну, брат, удивил же ты меня. Где? Как?» «В Якшайске. Городишко такой там есть, всего в 20 верстах, и не наш уезд. Трипалов там, купец есть, бородач и богач. Живет со старухой женой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам, и у него есть камелии. Помилуй, да это неверно. Ну, как не даст? Стану на колени и буду в ногах валяться до тех пор, пока даст. Без того не уеду. Когда едешь-то? Завтра, чем свет, в 5 часов. Ну, с Богом. И так я, знаете, рад за него. Возвращаюсь к Ордынцеву, наконец, уже 2-й час. А мне все так, знаете, мерещится. Хотел уже спать ложиться. Вдруг преоригинальная мысль. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия кучера, 15 целковых ему, подаю лошадей в 30 минут. Через 30 минут, разумеется, возок у ворот. У Анфисы Алексеевны сказали мне: мигрень, жар и бред. Сажусь и еду. В 5 часов я в Якшайске на постоялом дворе. Переждал до рассвета и только до рассвета. В 7 часов у Трипалова. Так и так, есть камелии. Батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонюсь. Старик вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Ни-ни, никак не согласен. Я бух ему в ноги, так-таки и растянулся. Что вы, батюшка, что вы, отец, испугался даже? Да ведь тут жизнь человеческая, кричу ему. Да берите-ка ли так, с Богом, нарезал же я тут красных камелий. Чудо, прелесть, целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик, вынимаю 100 рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не извольте. А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти 100 рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи. Вот это, говорит батюшка, дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное. За здравие ваше и подам. И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак. De la vraie souche. В восторге от удачи, тотчас же в обратный путь, чтобы не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить восторг, благодарность, слезы благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы сотворения законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает, даже уж приготовился встретить, но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок, к вечеру бред и к утру горячка, рыдает, как ребенок в конвульсиях. Через месяц только что выздоровел, на Кавказ отпросился. Роман решительный вышел, кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Верховской, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили. Для чего? Зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда. А то ведь простая шалость, из-за простого волокитства, не более. Не перебей я у него этот букет, кто знает. Жил бы человек до сих пор, был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову б не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступал к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали на них обоих. «Надули, Фердыщенко, вот так надули! Нет, вот уж так надули!» — вскричал плачевным голосом Фердыщенко, понимая, что можно и должно вставить словцо. «А вам кто велел дело не понимать? Вот и учитесь умных людей!» — отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная и верная приятельница и сообщница Тоцкого. «Вы правы, Афанасий Иванович, пятежо прискушное, и надо поскорей кончить», — небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала.